Электра приставила шприц к шее цели, но вдруг тот зевнул и свалился на бок. Черт, Электре пришлось обойти диван, чтобы вколоть укол. Когда шприц снова был приставлен, Адам развернулся, и убийца снова не смогла вогнать иглу. «Да он издевается, что ли?» – тихо пробормотал Электра. «Немного», – тихо ответил Адам. Электра сразу отскочила от Адама и достала оружие. «Как давно ты знал, что я здесь?» – нахмурившись, спросила Электра. «Как только ты оказалась на балконе, я слышал тебя, и с того момента я слушал твое сердцебиение. Значит, это тоже входит в твои силы», — подытожила Электра. «О, значит, Гая рассказала о моих силах, и вот у меня к вам вопрос: вы идиоты или как? Неужто, угрожая такой организации, как Рука, которая существует сотню лет, я бы не знал, чего ожидать?» — сказал Адам. «Значит, ты знал, что я приду?» Адам ухмыльнулся и сказал: «Нет, мне плевать, я дал им 7 дней, и пока срок не иссякнет, я буду терпелив». К тому же, Электра, видя, как мужчина встает, приготовилась, но тут она почувствовала болты в руках, и в следующий момент девушка увидела свои кисти с оружием в руках улыбающегося Адама. Электра сжала зубы, терпя боль, и засунула руки под подмышки, чтобы перекрыть артерии и остановить кровь. «А ты неплоха», — удивленно сказал Адам. «Убей меня уже», — прорычала Электра. «Ммм. Такого убийцу губить будет кощунством», — сказал Адам, бросив кисти на пол и взяв в руку один сай. «Довольно громкие слова, учитывая, что твоя жизнь говорит о моем провале». Адам улыбнулся. «Ну, это была провальная миссия с самого начала». Адам приставил острие сая к глазу и воткнул тот, но оружие сложилось. Адам показал результат и бросил сломанное орудие к ногам Электры. «Умный человек догадался бы, что, не имея силы, я бы не провоцировал руку. Но, по-видимому, иго стариков дало знать, и они отправили тебя. Ладно, как насчет того, чтобы работать на меня?» — сказал Адам. «Что, серьезно, из-за тебя я провалила задание, а в руке это карается смертью либо отсечением конечностей?» «Ах, да ты мне руки оторвал», — зарычала Электра, которая уже потеряла розовену щек и стала белее белого и упала на колени. «Я знаю твою историю. Твой отец Хьюго на час был предпринимателем, но его конкурент заказал его. Твою мать и отца убил убийца по кличке Булзай, а тебя со временем нашел Стик и сделал из тебя величайшую убийцу в мире, но в один момент ты присоединилась к Руке, и они отправили тебя на смерть. Ты нарыл много информации, я думала, Рука подчистила все. Пока есть деньги, модно купить все. Но вернемся к моему вопросу, а то ты тут скоро умрешь. Ты присоединишься ко мне, став предателем для Руки, я поставлю себе мишень на голове. А Руке не волнуйся, если они пойдут по моему пути, они не рискнут что-либо сделать с тобой, а если нет, то я их просто уничтожу. Я предлагаю тебе шанс стать кем-то, кроме убийцы на побегушках у стартеров, которые считают себя бессмертными. Мне нужна правая рука, чтобы взять весь бизнес». «Серьезно, я бизнес-леди», — тихо проговорила Электра. Адам нахмурился, сердцебиение девушки очень слабое. Адам подошел к девушке и положил на ее голову руку, и все тело Электры обволокло тьмой, и спустя пару секунд тьма вернулась в руку Адама, после чего парень вернулся на диван. Электра начала моргать глазами и поднялась, осмотрела свои целые руки, после чего перевела взгляд на Адама, который помахал ей. Электра не знала, что делать. С одной стороны, ей все же не хотелось вечно служить Руке, но с другой стороны, перед ней тот, кто может убить ее в мгновение ока, и от ее решения зависит не жизнь. «Тебе не обязательно говорить свой ответ сейчас. Через 6 дней будет решена, какая судьба постигнет Руку. Твой ответ должен быть через 5 дней», — сказав это, Адам пошел к себе в спальню. Электра же ушла, как и пришла, через балкон. Следующие дни Адам переносил из разума на бумагу различные произведения, так как Уэсли купил издательство. Также, по информации из источников, криминальные боссы решили встретиться сегодня вечером в доме Сильвия Манфреди, более известного как Сильвермейн. Первоначально Адам думал присутствовать на собрании, но когда узнал, что поместье Манфреди находится за пределами города, Адам решил поступить немного по-другому. Вечер. Адам парит над поместьем Сильвермейна. Вздохнув, Адам и использовал силы атомной Евы, чтобы создать множество бомб, которые появились на доме, после чего, недолго думая, взорвал весь дом. Приземлившись, Адам смотрел на пожар, но тут парень приподнял бровь, и так как услышал сердцебиение. Интересно, из обломков в разорванном костюме выбрался Ланни Томпсон Линкольн, он же надгробие. Ланни, выбравшись, осмотрелся и увидел, недалеко от дома стоял Адам, и мужчина закричал: «Ублюдок, ты думаешь, что это сойдет тебе с рук?» Надгробие бросился на Адама и, подбежав, ударил парня в лицо, но тут же его кулак онемел. «Какого хуя?» — отойдя от Адам, проговорил Ланни. «Крутого из себя возомнил», — сказал Адам и, скинув пиджак, встал в боксерскую позу. «Ну давай, плитка надгробная». Ланни двинулся на Адама и нанес два быстрых удара в голову, но Адам с легкостью уклонился и пропечатать кулаком в живот, проделав там дыру, после чего сращу ударил в лицо Линкольна и снес полголовы. Надгробие упал на землю, разбрызгивая кровь и мозги. «Мда, по-видимому, если я не найду того, кто может вынести физическую силу, то стоит научиться ее контролировать лучше». Тут Адам услышал вой сирен, поэтому улетел. По прибытию в пентхаус Адама на балконе встретил Электра. «Я согласна», — сразу сказал Электра. Адам посмотрел на девушку и спросил: «А что с рукой?» «Учитывая, что я не отчиталась о миссии, скорее всего, они считают, что я мертва». Адам пригласил девушку вовнутрь, где они оба усели на кресло. «Мне предстоит быть только правой рукой или еще что-то?» «Ну, возможно, ты будешь еще как мой телохранитель, а также ты получишь метку верности». «Что? О метке не было ничего. Серьезно, ты профессиональный убийца, ты правда думаешь, что просто так я тебя впущу к себе?» Электра обдумала это и нашла в этом смысл, но ей это все равно не нравилось. «Эта метка будет как-то блокировать меня или что-то подобное?» «Нет, она просто не дает тебе передать меня». «Это точно?» – переспросила девушка. «Зачем мне врать? В конце концов, ты ничего не можешь сделать мне. Тогда зачем метка?» «Чтобы избежать проблем. К тому же, если ты хорошо себя покажешь, то я ее уберу, если ты, конечно, захочешь», — улыбнувшись, сказал Адам. Электра приподняла бровь. «И почему это?» «Потому что эта метка усилит твое тело, сделал из тебя этакого суперсолдата». Электра сузила глаза. «Если ты можешь дать силу, то она ведь может быть больше, чем суперсолдат?» Адам засмеялся. «Конечно, я могу сделать тебя достаточно сильной, чтобы уничтожить мстителей, не напрягаясь, но зачем?» После чего Адам, поднявшись, куда ушел под взглядом задумчивой Электры. «Кто он такой? Он может даровать силу, чтобы уничтожить мстителей, то насколько он сам силен?» Глава 25. С момента встречи с Адамом, мадам Гао вечно находилась на взводе, и когда отосланный ее убийца не вернулась, она почитала, что та мертва, но спустя несколько дней появляется информация о том, что Электра стала работать на Фиска как его правая рука. Эта информация настроила Гао еще больше, и она в очередной раз связалась с другими пальцами рук, которыми были Бакута, Мураками, Нобу и Александра. Но на этот раз на связь не вышла Александра из-за проблем со здоровьем. Мураками сейчас находится в Японии и не может прибыть в Нью-Йорк. Нобу занят сражением с дьяволом адской кухни, и единственный, кто мог помочь, так это Бакута. За сутки до истечения срока Гао и Бакута встретились в Чайнатауне и обсудили, как решать их проблему. «Учитывая, что, по твоим словам, он может убить сразу толпу, не прикасаясь, это создает проблему, но, возможно, обрушив башню Фиска, мы сможем избавиться от него», — сказал Бакута. «Маловероятно, маги могут выставить щит вокруг себя», — сразу отсеяла идею со взрывом Гао. «Тогда нам остаться только ждать», — сказал Бакута. «Я не собираюсь умирать», — ответила Гао. «Я тоже. Но чтобы получить наш ответ, он скорее всего пойдет за тобой, так что при встрече мы организуем связь со всеми пальцами и обсудим все. В принципе, можешь отослать ему последнее с такими словами», — сказал Бакута. Тем временем Адам все продолжал работать над бизнесом развлечений и уже начал подготовку к выпуску книг о Шерлоке Холмсе и Гарри Поттере. По последнему еще не нашелся режиссер. В принципе, киношный бизнес идем так себе, и с выпуском книг Адам рассчитывал привлечь к созданию кино по этим книгам. Также Адам решил выпускать книги от своего имени, чтобы набрать очки в глазах простого люда. Также Адам был рад поработать с Электрой, так как девушка быстро освоилась в своем новом образе, что дало Адаму больше времени заниматься своим бизнесом. Сейчас же Адам стоит в своем кабинете и смотрит в окно. Через некоторое время в кабинет входит Электра и говорит: «Пришло сообщение от Гао о том, чтобы ты пришел в Чайнатаун, там ты встретишься с другими главами. По-видимому, они не понимают, о чем я говорил». «Разве ты не хотел встречи с главами?» – спросила Электра. «Нет, я говорил о подчинении и отдаче китайского района мне в подчинение, но раз по прошествии 7 дней я получаю только встречу с главами, они совсем оборзели», — прорычал Адам, отчего девушка поежилась, несмотря на то, что она профессиональный убийца. Адам развернулся лицом к девушке, и та увидела, что его глаза почернели. «По-видимому, нужно показать, что я тут правлю, и всех, кто мне не подчиняется, ждет только одно — Адам открыл портал и вышел прямо перед китайским районом. Электро тем временем осталась в кабинете, так как портал закрылся. Адам сразу почувствовал метку на Гаа и, улыбнувшись, сжал кулак, и спустя секунду на нем появился прозрачный шар. Адам замахнулся и ударился в сторону квартала, и по пространству пошла трещина, и спустя секунду ближайшее здание просто разорвало на куски, а по земле подпиши трещины, вызывая землетрясение. Адам засмеялся, видя фрукт Гура-Гура в действии. После чего Адам поднял руки вверх и как будто схватил само пространство и потянул вниз. Сначала ничего не было, но потом по земле пошла огромная трещина, и спустя несколько секунд весь китайский квартал разорвало на куски. Под вопли людей Адам, скрыв свое лицо за маской, они прошел сквозь разруху и нашел тело Гаа, но как тело старуху раздавила стена, из-под которой вытекала кровь. После чего Адам перевел взгляд на Бакута, которому отдавило ногу, но тот был жив, хоть и выглядел дерьмово. Адам подошел к нему и присел на корточки и сказал: «Я не просил о встрече с вами, я просил о том, чтобы вы работали на меня, но вот что вы получили за свою глупость». «Каха-каха, ты уничтожил целый квартал, чтобы показать нам это», — прохрипел Бакута, сплевывая кровь. «Как будто рука не делала такого в целях устрашения, но все это было лишь вашей виной. Мне плевать на этот квартал, мне главное ваше подчинение, и поначалу я не планировал уничтожать район, если вы не подчинитесь, но ваше сообщение пообщаться», — зарычал Адам и, поднявшись, поставил ногу на голову Бакута. «Меня это вывело из себя, я ведь сказал сообщить мне о том, что я владею 75% района, или молчать, и я просто вас убиваю». Адам надавил на голову, и та взорвалась, разбрызгивая кровь и мозги по земле. После этого гнев не отпустил Адама, и, подняв ногу, на той появился прозрачный круг, и Адам ударил ногой по земле, создавая трещины и вызывая новое землетрясение. Во время всего этого ужаса Адам вернулся к себе в кабинет, где его ждала шокированная Электра. Видя, как Адам садится в кресло, девушка спросила: «Ты что, уничтожил весь квартал? Да и что, через китайскую стену еще миллиарды таких же живут? Вот когда я уничтожу Китай, тогда и стоит охеревать. Да, кстати, у тебя новое задание по убийству». «Довольно быстро, я снова стала убийцей», — иронично заметила Электра. «Я сразу сказал, что грех убивать такого профессионала, так что тебе нужно найти остальные пальцы и убить, и если справишься, то я устрою тебя до уровня какого-нибудь Человека-паука и тому подобное». На следующий день в городе был траур по погибшим людям. Адам присутствовал на почтении погибшим и, попав под взгляд папарацци, сообщил им о том, что собирается организовать благотворительный фонд в поддержку пострадавшим, и через неделю проведет банкет, где пройдет сбор средств. Тем временем, в кабинете директора счета, Ник Фьюри, директор счета, взялся за расследование этого происшествия лично. Но когда Фьюри получил съемку со спутника, он удивился, увидев, что там была расплывчатая тень. Фьюри напрягало то, что он не знал, и что еще напрягало, так это то, что Мстители сейчас находятся неизвестно где, и во всем виноват сводный брат Тора, Лаки, который появился пару дней назад на собрании и телепортировал Мстителей неизвестно куда, а сам после этого испарился. Все это было слишком подозрительно, и к тому же Фьюри напрягало сына Уилсона Фиска. Ник знал истинную личность криминального босса, но что более интересно было то, что прибывает Адам, умирает Уилсон в тот же вечер. После этого Адам Фиск отправляет мать из Нью-Йорка, а сам берет империю отца в свои руки, и со временем все, кто мог помешать ему, погибают. Сначала русские, которые известны своим характером, и Фиск долго с ними маялся, прежде чем они начали работать на него, но то, что они будут работать на его сына, маловероятно, и вот они мертвы, а другие банды, которые связаны с Фиском, без распри разбирают территорию. С семьей Карлита ясно, каратель уничтожил их, но было известно, что глава семьи Карлита должен был встретиться с Фиском, но их убили, и это повесили на Адама, и это был вопрос времени, пока боссы собираться, чтобы утихомирить мальца и отобрать территорию, но вот из всех взорвали, а Ланни Линкольна, по-видимому, еще и избили до смерти. Ник, сидевший за столом и читал новые новости о Адаме Фиске, за которым он начал вести слежку, но быстро обломался, так как парень каждый раз уходил от наблюдателей, как будто зная о наблюдении. Поэтому под наблюдение была взята башня Фиска, и сейчас Фьюри читает о том, что на Адама работает Электро на час. Ник закрыл глаза и отодвинул данные, и достал из ящика стола бутылку виски и стакан, и, налив себе, сказал: «Как же все это заебало». Выпив виски, Ник начал наливать еще, но тут из динамиков раздался голос Марии Хилл: «Директор Фьюри, Совет Безопасности хочет вас видеть». «Блять, глава 26. Прошло полторы недели с момента разрушения китайского квартала, и сейчас Адам стоит на крыше здания и смотрит рентген-зрением на склад, который принадлежит руке. Там сейчас происходит сражение между Электрой, Сорвиголовой и Нобу. Девушка избивала двух мужиков, как будто они безвольные манекены. Спустя еще несколько минут наблюдения Адам, пробив крышу склада и лучами из глаз, сразу сжег Нобу, после чего перевел взгляд на Сорвиголову, или точнее Мэтта Мердока. «Я бы справилась», — сказал Электро. «Я знаю, но мне надоело смотреть». Сорвиголова сразу узнал голос Адама. Фиска направил свои дубины на звук, и когда Адам ступил на пол, Мэтт сразу подтвердил, что это тот же человек, что был раньше. «Что ты, черт возьми, такое?» — спросил Мердок. Ретроспектива. На благотворительном банкете, организатором которого был Адам Фиск, прибыли два адвоката, Мэтт Мердок и Фогги Нельсон. Двое поднимались в зал, где проводилось собрание, и пока Фогги что-то говорил, Мэтт думал о своей бывшей девушке Электре, которая начала работать на Фиска. Но все мысли Мердока улетучились, когда мужчина вошел в зал. Тело слепого адвоката покрылось холодным потом. Несмотря на то, что Мэтт потерял свое зрение, он может видеть все вокруг себя через звук наподобие локатора, и все люди вокруг него обычно были лишь звуками, имеющие человекоподобные образы. Но войдя в зал, Мэтт сразу увидел среди всех образов темный силуэт, который возвышался над всеми, и от него исходило давление. Но, по-видимому, никого кроме самого Мэтта оно не затронуло. Весь вечер Мэтт был как на иголках, и когда темная тень поднялась на сцену и заговорила, он понял, что это был хозяин банкета Адам Фиск. Пока Адам распинался о добре и позитиве и о том, что надо помогать людям, Мэтт не чувствовал ложь. Но со временем, чем дольше Мердок был в диапазоне Адама, тем больше его голова начала болеть, поэтому, сказав Фогге, что ему плохо, Мэтт ушел. Следующие несколько дней Сорвиголова избивал бандитов и пытался достать от них информацию о Адаме, и так в один из вечеров он услышал знакомые голоса Электро и Нобу и отправился туда. Сначала Мэтт собирался помочь Электре победить Нобу, но девушка атаковала Мердока, и так началось сражение троих человек друг с другом. Конец ретроспективы. «Как ты меня видишь?» – спросил Адам. «Как двухметровую тень с ярко-красными глазами?» – настороженно ответил Мэтт. «Ясно. А что будет, если я сделаю так?» Адам оказался возле Мэтта и приставил пальцы к его ушам, щелкнул. Мэтт сразу замахал своим орущим, но Адам уже отлетел. Электра смотрела на то, как Сорвиголова встал в стойку и начал потихоньку отходить. «Что ты с ним сделал?» – спросила девушка. «Разорвал барабанные перепонки. Теперь он действительно слепой, и если хочет проложить свою карьеру героя, то пускай научится смотреть на мир еще как-нибудь». Сказав это, Адам улетел, оставив нахмурившую Электру. Ночью Адам просто лежал в своих покоях и смотрел на потолок, думая: «Интересно, где Мстители? В принципе, появляться на разрушенном районе, когда уже все произошло, не обязательно, но даже на благотворительный банкет не пришел Старк, а учитывая, как он любит покрасоваться, он бы не пропустил это». Вдруг Адам услышал странный звук, как будто резали стекло, и, подлетев, парень вылетел из спальни. Адам заметил женщину с серебряными волосами и в костюме кошки. Черная кошка подошла к стене и, приподняв картину, сказала: «Бинго». Сняв картину, перед девушкой предстал сейф. Адам быстро смотался за попкорном и начал смотреть, как воровка взламывает его сейф. А точнее, Адам смотрел на задницу девушки, которая моталась из стороны в сторону. Женщина-кошка, преклонив ухо к двери сейфа, начала подбирать комбинацию. Высунув язык, Фелиция Харди услышала первый щелчок и начала подбирать следующий, но тут она услышала не щелчок, а хруст, но девушка не обратила на это внимания, но снова раздался хруст, и снова. «А модно потише, я тут щелчок пытаюсь услышать», — прокричала кошка, и только секунду спустя поняла, что сделала, и, развернувшись, увидела хозяина дома, который с открытым ртом уронил попкорн. «Ну прости, я не думал, что в своем доме не могу есть как хочу», — сказал Адам и поставил пакет с попкорном на пол. Фелиция, улыбнувшись, сняла с пояса кнут и сказала: «Навряд ли ты меня отпустишь просто так, так что я буду нежна». Но тут Фелиция почувствовала железную хватку на горле, и ее впечатали в стену. Черная кошка смотрела в горящими глаза Адама, и ее тело похолодело. «Я не люблю, когда мне угрожают», — загробным голосом сказал Адам. «Простите», — прохрипела Фелиция. «Знаешь, Фелиция Харди, твои волосы довольно примечательные, и я не понимаю, как, видя черную кошку, никто не мог сопоставить факты», — сказал Адам, и, подбросив девушку, парень схватил ее кнут и сделал девушке бандаж. После чего Адам развернул Фелицию к себе лицом и сказал: «Ты мне очень нравишься, и я не против вести с тобой дела, которые дадут тебе то, о чем ты и печать не могла». «И что же это?» — спросил покрасневшая Фелиция, так как бандаж вдавливается в ее интимные места. «Силу, при которой тебя не смогут остановить герои, власти, если хочешь, я могу освободить твоего отца, ах да он ведь считается мертвым», сказал Адам и схватил кнут, поднял девушку как сумку и вынес ее на балкон, после чего снял с нее веревку и вложил в руку. «Но чтобы работать со мной, тебе нужно сначала показать себя». «Стоп, погоди, мой отец жив, в следующую пятницу в музее будет выставлен метеорит, достань его мне». Адам выбросил девушку с балкона и крикнул вдогонку: «Ах да еще надо выжить». После этого Адам вернулся к себе в спальню и продолжил пялиться в потолок. Тем временем, на тайной базе Лаки, которая представляла собой простой номер в отеле, Лаки сидел за столом и смотрел по телевизору какое-то шоу, думал о том, что люди явно деградируют, в особенности те, кто смотрит «Дом-2». Тут в комнате открылся портал, и Лаки сразу выключил телевизор. Из портала вышла Амора и сказала: «Мстители застряли в Йотунхиме, Тор вышел к ним на помощь, но навряд ли дело быстро закончится». «Ясно», — улыбнулся Лаки, «тогда завтра отправился на встречу с тьмой». Амора посмотрела на Лаки и спросила: «Как ты вообще узнал о нем? Пока ты не привел меня на место и я не увидела это своими глазами, я бы не знала о том, что кто-то использовал такую магию. А моя милая чародейка, я тоже не почувствовал его, так как тогда он скорее всего установил барьер вокруг места, и поэтому мы видели, но не чувствовали никакой магии». Но Лаки достал из кармана кулон и показал его Амуре. «Это кусок тьмы, который был еще со времен появления нашей вселенной, когда Адам Фиск использовал свою силу, он начал изучать свет, и именно он привел меня к нему». «Откуда он у тебя?» – спросила Амора. «Ну, я украл его у Хель». Амора приложила руку к лицу и, вздохнув, сказала: «Рано или поздно ты сам себя убьешь, и я надеюсь, что буду подальше от тебя». Амора открыла портал и ушла. Лаки же посмотрел на кулон и, сжав его в руке, по ней пробежала черная молния, и глаза бога стали полностью черные. Глава 27. Адам стоял под звездами на своем балконе и улыбался, слыша крики внизу. Подойдя к перилам, Адам посмотрел вниз и увидел, как мстители сражаются с ледяными гигантами, которые выпадали из портала в небе. Тут на балкон вышла Электра и посмотрела вниз, и спустя некоторое время спросила: «И зачем ты все это делаешь?» Адам рассеялся и сказал: «Потому что могу и хочу. Даже если в будущем о всех моих делах узнают, мне все равно ничего не будет. Ведь я тот, кто может уничтожить этот мир». Несколько часами ранее в кабинете Адама был он и Электра. Последняя говорила о том, где могут быть оставшиеся пальцы. «Тогда собирай свое оружие и готовься, я дам тебе кое-что, оно поможет тебе прибыть на место моментально», сказал Адам и отправил Электру. После этого Адам решил заняться своими делами. Через некоторое время позвонил Уэсли и сказал, что реклама книг «Гарри Поттер» и «Шерлок Холмс» начата, и через полторы недели начнется продажа. Спустя некоторое время в кабинете вспыхнуло зеленое пламя и открылся портал, из которого вышли Амора и Лаки. Адам даже не оторвался от читайте очередных документов. «Приветствую тьму в нашей вселенной», — с поклоном сказал Лаки. Амора также поклонилась. «Я бог Лаки, а моя спутница — чаровница Амора. Вы записаны на прием?» — спросил Адам. «Нет», — ответил Лаки. «Тогда что тебе нужно от меня, или ты думал, раз я тьма, то ко мне без записи можно?» Амора ухмыльнулась от выпадения лица Лаки, но скрыла это за ладошкой. Прокашлившись, Лаки сказал: «Я предлагаю тебе союз». Тут Адам оторвался от бумаг и посмотрел на парочку и сказал, при этом выпуская часть своей ауры: «Союз со мной, ты смешон, клоун. Ты можешь работать на меня и больше на как». Говоря это, Адам следил за парочкой и видел, как Амора потеет и ее дыхание затруднились. Адам присушился к сердцам парочки и обнаружил, что сердце Лаки не бьется. «Мы, наверное, начали не с того. Я бог. Мне плевать, если ты знаешь, кто я, то понимаешь, что все твои «я бог» для меня как то, что ты признаешься, что ты блоха», — сказал Адам и начал прислушиваться к голосам в городе. Лаки сжал зубы и закричал: «Думаешь, что на тебя не найдется управы? Ты не знаешь моей силы». Адам встал из-за стола, и Амора напряглась и начала отходить от Лаки. Сам же бог лжи горло понял голову. Но тут Адама, пробив стекло, вылетела из кабинета. «Что происходит?» — сказала Амора. «КХМ», — прохрипел Лаки и растворился. Амора нахмурилась и открыла портал на базу Лаки, и, выйдя в номере, увидела, как Адам схватил Лаки за горло и поднял над полом. «Говоришь о силе, но при этом даже сам не пришел». Адам сжал горло бога сильнее. Амора, видя это, захотела сразу уйти, но тут Адам посмотрел на нее и сказал: «Не с места». После этих слов Амора не могла пошевелиться. Пока Адам отвлекся, в руке Лаки появился кулон, который он сразу поднес к голове Адама, но тот перехватил руку и, сломав ее, схватил кулон. Посмотрев на кулон, Адам раздавил его, после чего сдул структуру медальона, оставив черный кристалл, который вошел в тело Адама, и тот сразу рассеялся и, бросив Лаки на пол, сказал: «Так вот как ты обнаружил меня. Я думал, что в этом мире есть магия, которая может пройти через мой барьер, но у тебя была всего лишь частичка тьма, которая использовала тебя». Лаки закрепился за последнюю фразу. «Использовала меня? Я думал, ты умнее. Когда курс тьмы почувствовал меня, он смог активироваться и связаться с тобой, сказав, что приложив кулон ко мне, ты сможешь завладеть моей силой. Но бедняжка, как кулон, который не может двигаться, сам доберется до меня. Но тут есть целый транспорт». Адам снова рассмеялся, но спустя минуту смеха стал серьезным и, схватив Лаки за волосы, приподнял, готовясь пробить тому сердце. «Стой, если ты убьешь меня, Асгард это так не оставит», — закричал Лаки. Адам посмотрел на Лаки как на идиота и пробил грудь бога, но тот не почувствовал боли. Тьма окружила Лаки, и спустя пару минут, когда тьма сползла, перед Адамом был или уже была Лаки. Лаки было плевать на его изменения. Его больше и волновало то, что он не чувствовал своих сил. Но не успел Лаки что-либо сказать, как под ним открылся портал, и новая Лаки упала посреди комнаты отдыха заключенных. Закрыв портал, Адам посмотрел на Амору и снял с ее онемения, и та упала на колени и закашлялась. «Я чуть не задохнулась», — закричал девушка. «Асгардцам нужен воздух». «Конечно», — ответила Амора и подняла взгляд на Адама, который смотрел на нее горящими глазами. «Мертвым дышать не обязательно. Стойте, я могу помочь», — закричала Амора. «Чем ты можешь помочь? Я могу сделать все сам. Я стану вашим рабом». Глаза Адама перестали гореть, и парень сказал: «Я так давно ждал таких слов». Глаза Адама загорелись, и на шее Аморы появилась татуировка. «Это твой ошейник. Если ты хоть помыслишь о том, чтобы предать меня или причинить мне урон, то испытаешь такую боль, что захочешь сдохнуть», — сказал Адам, после чего подлетел. «Я жду тебя у себя в кабинете, расскажешь о ваших планах». Вылетев из базы Лаки, Адам, отлетев на приличное расстояние, услышал истошный крик агонии от Аморы. Пропуск времени. Когда Амора рассказала о том, как она и Лаки сплавили мстителей, чтобы никто не мешал им планам с Адамом. Услышав это, Адам показал девушке отправиться к мстителям и открыть портал на землю, но такого размера, чтобы и обитатели Йетунхейма тоже попали сюда. И вот спустя час после разговора над Нью-Йорком открылся портал, из которого выпали мстители, а за ними и ледяные гиганты. Адама же наблюдал за всем хаосом со своего балкона, на котором к нему присоседилась сначала Электра, и через некоторое время прибыла Амора. «Я не могу держать такой портал долго», — сказала чаровница. «Сколько?» «Минут 5». Адама поднял руку над головой, и спустя пару секунд с неба начали бить черные молнии, и одна из таких молний ударила о башню Фиска прямо над головами троицы. «Какого хера?» — выругалась Электра. «Было бы странно, если молнии били бы вокруг нашего здания», — сказал Адам, и вот спустя 5 минут портал закрылся, а молнии уничтожили гигантов, которые остались на земле, после чего тоже исчезли. Следующие несколько дней Адам изображал из себя чуть ли не святого и веселился над тем, как пресса накинулась на мстителей, считая, что это они привели гигантов на землю. Также Адам немного проследил за черной кошкой, и, по-видимому, та уже смогла раздобыть информацию о том, что ее отца держат в тюрьме, считая, та взамен, чтобы подготовиться красть то, что было сказано, решила пойти к Человеку-пауку за помощью. Адам знал, что этих персонажей связывало одно прошлое, но когда Уэсли принес новые документы, в которых были договоры с актерами и моделями, и читая их, Адам заметил одно имя, которое тоже было связано с Человеком-пауком, или уже скорее Питером Паркером. Адам вытянул одну анкету и прочитал: «Мэри Джейн Уотсон». Хотя сразу в голове Адама появилась мысль о кристалле тьмы, который он забрал у Лаки. Кристалл, пока не слился со мной полностью, имел сознание и сказал, что он единственный в этой вселенной. Значит ли, что такие камни разбросаны с разных мирах и, возможно, в ни одном экземпляре? Глава 28. Адам продолжал заниматься бизнесом, попутно подминая под себя криминальный мир в таком темпе, и прошел месяц. И вот сейчас Адам читает данные о продаже книг. Все продаются очень хорошо, и уже были звонки о том, чтобы начать съемки, и первые фильмы будут «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Также Адам написал сценарий «Титаника» и попросил Джун Лето, бывшую секретаршу кинокомпании, которая хорошо проявила себя и стала замдиректора, разослать копии. Тут в кабинет входит Уэсли с хмурым выражением лица. «С дьяволами проблема?» — сказал Уэсли. Адам потер переносицу и спросил: «Ну что на этот раз?» «Я убил 2 их боссов, и они все еще не поняли. Их всех перестреляли, а бар, который был их штабом, сгорел». Адам посмотрел на Уэсли, после чего перевел взгляд на ноутбук и что-то вбил в поисковик и спустя время нашел видео и статью о новых действиях карателя. Хренов Кастл, Адам нахмурился и посмотрев на Уэсли сказал, 10 миллионов за голову Кастла, 50 за живого, я хочу чтобы и наемники и суперзлодеи на него устроили охоту, можешь добавить что помимо денег доставший Кастла получит очки в глазах короля теней. Уэсли кивнул и ушел. С тех пор, как Адам начал захватывать власть, он взял псевдоним «Король теней» и появлялся всегда в строгом костюме с маской «Они» на лице. Адам объявил себя как «Король теней» тем, что ворвался в тюрьму и освободил тамошних суперзлодеев, а подоспевших героев в лице «Черной вдовы», «Капитана Америки» и «Соколиного глаза», избил за долю секунды и объявил, что он новый король преступного мира Нью-Йорка. Ближе к вечеру Адам вернулся в свой пентхаус и, усевшись на диван, включил телевизор на новостной канал и увидел там, как полиция пытается утихомирить носорога, который преследует карателя, но на место прибывает Человек-паук, что дает время сбежать Фрэнку. Полет стоит дать награды за головы всех героев Нью-Йорка и посмотреть на весь хаос, вслух размышлял Адам. Но тут почувствовал колебание тьмы и возле него отрылся портал, из которого вышла Электра и, увидев Адама, бросила ему маленький мешочек. Поймав мешочек, Адам открыл его и высыпал содержимое на руку. «Два кольца. Это кольца, которые носят пальцы руки», — сказал Электра. «Надо же, справилась. Я думал, ты меня предашь и сбежишь с полученными силами». Электра подняла бровь и сказала, «Даже поставив свою метку, ты не доверяешь мне. Доверие — смешное слово». Порой тот, от кого не ожидаешь, предаст тебя для своей выгоды. А учитывая, что я твоего бывшего лишил сил и делал ужасные поступки, я подумал, что ты посчитаешь меня психом и сдашь меня счету, принеся жертву. Я все еще считаю тебя психом, но как ты и сказал, дело в выгоде. Работая на тебя, получу самую большую выгоду, сказал Электра. Ладно, что же, как я и говорил, я устрою тебя, Адам щелкнул пальцами. Девушка осмотрела себя и ничего не обнаружила. Сила заключается в увлечении физических сил еще больше и то, что ты теперь можешь продвигаться в тени, но этому нужно тренироваться. Ясно. Кстати, а что насчет самой организации? Ее члены скорее всего разбредутся по миру, ответила девушка. Ясно, а как насчет стал главой руки? В смысле, я думала, что моей работой будет только бизнес. Было бы неплохо, чтобы профессиональные убийцы поработали на меня. Как только отдохнешь, захвати главенство над остатками организации и если хочешь, можешь найти кого-то со стороны, но только тот, кому ты доверяешь. Когда Электра ушла, Адаму пришла идея о том, чтобы развязать войну между Атлантидой и Вакандой и посмотреть, кто победит. Обдумав это, Адам пошел спать. На следующее утро Адам пришел в свой кабинет и, усевшись за стол, начал думать, как стравить две державы. Модно направить волну на Ваканду, но тут встает проблема в виде барьера вокруг Ваканды. За размышлением раздался голос секретарши. «Мистер Фиск, как прибыла Фелиция Харди?» Адам нахмурился и приказал пропустить. Фелиция в гражданской одежде прошла в кабинет и остановились перед столом. Адама достала из сумочки черный камень и положила тот на стол. «Я достала его, теперь ты поможешь мне спасти отца». Адам посмотрел на камень, после чего перевел взгляд на девушку. «Во-первых, я сказал, что ты будешь работать на меня и это поможет тебе спасти отца, а не то, что я помогу тебе лично. Во-вторых, ты провалила задание, так что пошла вон», — сказал Адам и, открыв ноутбук, начал что-то писать, игнорируя Фелицию. «Я достала этот сраный метеорит. Мне пришлось сначала лететь в Лондон, но там выставили подделку, потому что оригинал продали и пришлось лететь в Лас-Вегас, где был покупатель. И что? Я дал тебе задание украсть камень, пока он был в Нью-Йорке и он выставлялся на протяжении недели, и за это время ты сначала искала отца, а потом побежала к Паркеру за помощью, но тот тебе отказал и только тогда ты решила исполнить задание. Ты не говорил о временных рамках», — сказала Фелиция. «Серьезно, если бы мне нужен был бы этот кусок вибраниума, я давно его достал, а все это было твоим заданием. Но из-за того, что ты хотела и рыбку и съесть и нахуй присесть, твой отец сгниет в тюрьме, а тебя саму убьют те, у кого бы украла камень, потому что он пиздец какой дорогой. Но...» «Ты все еще здесь», — удивился Адам. «Я сделаю все, только помоги мне спасти отца», — запаниковала Фелиция. Адам сложил руки домиком и сказал, «И что ты можешь мне предложить? Твое тело я мог взять еще в ту ночь. А если ты считаешь, что если я предложил тебе работать на меня, это сделало тебя особенной, обломаю тебя таких, как ты, много и есть выбор, а ты так еще и задание провалила. Дай мне еще один шанс, я сделаю все», — закричала Фелиция. Адам нажал на кнопку телефона и позвал секретаршу. Спустя пару секунд в кабинет вошла Амора в своем обычном костюме чаровницы. «Модно хотя бы называть меня по имени, а не просто секретарша», — сказала Амора. «Твое предложение пойдет на рассмотрение директору, а теперь сопроводи мисс Харди вон». Амора вздохнула и, схватив девушку за руку, сжала ее с такой силой, что Фелиция зашипела от боли. «Я сделаю все, только дайте второй шанс», — кричала Харди. Когда девушки уже были возле двери, Адам сказал: «Стой, подойдите обе». Девушки встали перед Адамом. «Я дам тебе еще один шанс, но сразу поставлю метку на твое тело, и если я узнаю, что ты снова провалила задание, я превращу твою жизнь в ад». «Ну что, согласна?» Адам поднялся и, обойдя стол, встал напротив Фелиции и протянул руку. Фелиция сглотнула, в ее голове было множество мыслей, но, закрыв глаза, Харди пожала руку Адама и почувствовала покалывание на руку. Когда рукопожатие закончилось, Фелиция посмотрела на тыльную сторону ладони, где красовался черный кот в сидячем положении. Адам тем временем сел за стол и начал: «Дамы, вы что-нибудь знаете о Ваканде?» Девушки отрицательно покачали головой. «А о Атлантиде?» «То, что это город – миф», – сказала Фелиция. «Я помню этот город, но из-за каких-то действий этот город затонул и сейчас находится под водой где-то возле берегов Африки», — сказала Амора. «Ну что же», — Адам выставил руку в сторону девушек, и из руки вылетели две сферы, которые влетели в головы девушек. «Я дал вам знания о этих цивилизациях, и сначала вы должны пробраться в Ваканду и украсть реликвию, принадлежавшую из богини Баст. Этим займется Фелиция. Амора же, когда реликвия будет получена, должна будет доставить ее в Атлантиду, желательно в крепость короля». «А как они поймут, что это атланты сделали?» — спросила Амора. «Статуэтка выпускает определенные волны, которые вакандийцы могут найти. Ты хочешь развязать войну между ними?» — сказала шокирована Фелиция. Адам посмотрел на Харди. «Да, и что?» Фелиция хотела что-то сказать, но замолчала и опустила взгляд в пол. «Тогда идите и знайте, чем быстрее все будет выполнено, то, кто знает, может, че вам усилю достаточно, чтобы вы разобрались со своими врагами в одиночку и с легкостью». Когда Адам остался в кабинете один, он подумал: «Печать на Фелиции будет ее развращать и привязывать ко мне. Но что более интересно, когда две тайны цивилизации с более продвинутыми технологиями, чем у всей Земли, как на это отреагируют власти и весь мир?» Глава 29. Прошла неделя с того момента, как Адам дал задание Аморе и Фелиции. С того момента Адам один раз связался с Селеной, и та предложила, прежде чем начать движение на Большой Земле, стоит захватить Бжинашу и как Новая Рома продвигать там Адама как Бога. Адам чувствовал всех, кто почитал его в Новая Рома, и по сути весь этот был его, и ему нравилось то, что у него может появиться еще один остров, причем с армией мутантов. Но всегда есть «но». Селена сообщила, что она сама отправится на Бжинашу как посол, и если Эрик Линшер не подчинится по-хорошему, Адам сам займется им. Также произошло кое-что, от чего Адам не понимал. Поглощая веру из этого мира, Адам вспомнил о колдунье из Ривердейла и решил навестить тот мир и разморозить веря, чтобы Пенелопа набирала последователей. Но когда Адам попытался открыть портала в этом мир, он просто не открылся. Сначала Адам подумал, что та колдунья оказалась непроста, но сразу отклонил это и попытался найти метку Пенелопы, и снова ничего. На протяжении часа Адам пытался открыть портал хоть в один из прошлых миров, но ничего не происходило. Адам кое-что проверил, и порталы в новые открывались. Все это напрягло мужчину, и он сразу вспомнил о том, что в его памяти есть пробел после встречи с Евой. Поэтому, сообщив Уэсли, что ему нужно побыть одному и все обдумать, Адам заперся в своих покоях и погрузился в свой разум, внутри разума. Сейчас же Адам оказался в темноте, но все это освещал маленький кусок света в виде шара, который плавал по пространству. Значит, этот ошметок и есть та частица света. Адам осмотрелся, и когда шар света пролет, парень увидел большую голову монстра. Что за херня? Адам создал шар огня и выпустил вверх, и хоть и не увидел всего монстра, но этого было достаточно, чтобы второй раз посидеть. Не припомню, чтобы раньше такое было. Адам начал тихо подходить к голове монстра и, подойдя, положил руку тому на голову, и глаза Адама стали полностью черные, и он попал в какой-то транс. Снаружи, пока Адам копался в себе, охота на костла продолжалась. Адская кухня. Фрэнк, зажимая рану на животе, пробирался сквозь мусорные баки, чтобы спуститься в подвал. Зайдя в подвал, Фрэнк, оперившись о стену, уселся и достал нож, после чего разорвал футболку на животе, где виднелось пулевое отверстие. Сжав зубы, Кастл вставил нож в рану и вытащил пулу, после чего разорвал свою футболку и завязал ей рану. Каратель думал о том, что хоть сейчас отдохнет от всех этих преследований, но тут Фрэнк услышал шум за дверью подвала и, поднявшись, достал гранату и леску и сделал ловушку, после чего начал продвигаться дальше и, найдя люк, спустился в канализацию. Отойдя на приличное расстояние, Кастл услышал взрыв и улыбнулся, но тут раздался рев. «Кастл!» Фрэнк ускорился и уже увидел лестницу наверх, но тут в канализацию встряхнуло и что-то с массивное побежало в сторону карателя. Как только Фрэнк выбрался на поверхность, его чуть не сбила машина. «Черт, почему именно посередине дороги?» – прорычал Фрэнк, но тут, разрушая асфальт и опрокидывая машины, из канализации вылетел мерзость. Каратель сразу выхватил пистолет и открыл огонь по голове монстра. «Кастл, вот значит, как ты встречаешь сослуживца», – ухмыльнулся мерзость. «Пошел нахуй, Блански». Фрэнк начал убегать от монстра. Мерзость же побежал за своей целью, раскидывая машины. Но тут что-то врезалось в грудь монстра и отбросило того. «Здоровяк, советую сразу сдаться, или я», — начал говорить железный человек, парящий в небе, но тут в него полетела машина и с человеком. Черт, Старк сумел поймать машину и теперь предстояло опустить ее. Мерзость набросился на железного человека и, сбив последнего вместе с машиной, придавил Старка транспортом, после чего поднял машину и снова обрушил на героя в броне и снова и снова. Видя, что Старк перестал двигаться, монстр отбросил машину и осмотрел место на наличие карателя. «Блядь, я ведь только его отыскал», — зарычал мерзость, после чего посмотрел на подымающегося Старка и схватил того за голову двумя руками и начал сдавливать. Тони закричал от боли и, собрав энергию в нагрудном репульсоре, выстрелил в грудь монстра, пробивая ту насквозь. Из-за этого хватка Блански ослабла и тот отлетел. Тони сразу сорвал с себя шлем, и все его лицо было в крови. «Черт, думал, что уже все». Старк развернулся и хотел было взлететь, но энергии на полет не осталось. «Вот блин, придется». Тут голову Стака схватила большая рука. «Меня таким не убить». Мерзость сжал руку, раздавливая голову Старка. Безголовое тело упало на дорогу и начало создавать лужу крови. Мерзость же отряхнул кровь с руки и начал бежать, и, набрав скорость, прыгнул. Тем временем, в доме Адама. Из Адама начала выходит темная энергия. Хоть это и было очень мало, но маг Даниэл Драм, находясь в Санктум Санторум, почувствовал это и сразу поспешил вернуться в Камартат, чтобы оповестить об этом старейшину. В сознании Адама, теперь за место пустой темноты, это есть представляло из себя равнину с озером посередине. Возле озера стоял дом, вошел которого был Адам. Мужчина смотрел вверх на белый шар, который стал больше. Он вспомнил все, что было и что, став тем монстром, он съел Еву, и именно поэтому он имеет элемент света и научился им управлять, поэтому сейчас тот маленький шарик света работает как солнце. Также Адам понял, что когда стал монстром, он выпускать так много силы, что миры, которые были связаны с ним, были уничтожены. Это печально, но нужно жить дальше и вообще мне плевать. Вздохнув, Адам вышел из своего сознания и снова оказался в своей спальне, и из него выходила аура тьмы. Вот же, блять, Адам открыл портал и очутился, вошел в Великого каньона и уже выпустил больше своей ауры. И спустя пару секунд в сотне метров от Адама появились искры и открылся портал, из которого вышли маги, возглавляемые лысой женщиной. Рано или поздно это все равно бы случилось. Адам сорвал с себя пиджак и галстук, после закатал рукава. Приближался мордобой с использованием магии. Глава 30. Адам смотрел на группу магов и, улыбнувшись, ударил ногой по земле, и там, где стояли маги, вырвались из-за или колья. Маги сразу рассредоточились в разные стороны, но те, кто взлетел вверх, постигла несчастная судьба. Адам использовал фрукт Гура-Гура и ударил в сторону магов в воздухе, и спустя несколько секунд тех разорвало на куски. Но тут Адаму пришлось быстро влететь в небо, так как на место, где стоял Адам, прилетело несколько магических атак. Лысая женщина оказалась в нескольких метрах от Адама и создала руками торнадо и отправила на своего врага, которого засосала вовнутрь вихря. Другие маги, видя это, начали использовать элементарную магию и отвратили ее в вихрь. Возле Великого каньона огромный торнадо из огня и молнии, который простирался до самого неба. Маги начали радоваться, видя, что их враг находится в таком положении, но тут торнадо разорвало на куски и показался целехонький Адам, который выставил руку вверх и сжал ее в кулак, и спустя секунду с неба пошел ливень черных молний, который сразу уничтожил слабейших магов. Но видя, что некоторые маги вставили щиты, Адам создал маленький шар тьмы и бросил его в магов, и спустя пару секунд огромный столб тьмы ударил в небо, и спустя несколько секунд исчез, и не было ни магов, не каньон, а просто дыра диаметром несколько километров, у которой не было видно дна. Тут Адам почувствовала всплеск темной энергии, и позади парня появилась лысая женщина со знаком на лбу. Женщина быстро создала портал, и оба оказались в зеркальном измерении. Адам начал осматриваться, пока женщина создавала руками магический круг. Когда круг был закончен, из него начали вырываться щупальца. Адам приподнял бровь. «Где-то я уже видел такое начало». Адам призвал Нагинату и начал резать приближающиеся щупальца, после чего на острие оружия появился прозрачный круг, и Адам, взмахнув орудием, выпустил атаку, которая разрезала монстра и магический круг, поэтому отрубив женщине руку. «Ладно, мне надоело играться, какая-то ты скучная», — сказал мужчина. Адам скрестил руки, и на них появились прозрачные сферы, и Адам ударил ими в разные стороны, и по всему зеркальному измерению пошли трещины, и спустя мгновение оно развалилось, и парочка оказалась в реальном мире. «Да что ты такое? Я не могу видеть ничего. Если бы не выброс энергии, я бы и не узнала о тебе», — сказала женщина. Адам, ничего не говоря, просто приблизился к женщине и собирался пробить ее сердце, но тут амулет на груди женщины засветился зеленым. «Кха, кха», — женщина начала сплевывать много крови и, посмотрев вниз, увидела, как рука мужчины пробила ее грудь. «Как?» — женщина была в шоке. Она активировала камень времени и видела, как камни, которые разлетелись от передвижения Адама, вернулся на свои прошлые позиции. Но ее враг при этом не был затронут действием камня. «Камни бесконечности действуют только на тех, кто слабее их, а моя сила превосходит все в этой вселенной», — сказал Адам, вытаскивая руку из груди врага, попутно забирая камень времени. Адам сразу использовал камень времени и наблюдал, как тело женщины превратилось в песок. «Мда, я думал, будет интереснее, ну хоть сувенир остался». Адам открыл портал и оказался у себя в спальне, после чего отправился к себе в кабинет работать. На следующий день Адаму звонит Джун Лето, директор кинокомпании, и говорит, что не может связаться с Уэсли, поэтому звонит Адаму. В общем, сейчас идет пробы на роль актеров, и так как Адам продюсирует все фильмы, он должен будет хотя бы познакомиться с актерами. Также Адам узнал о том, что Тони Старка убил мерзости, рассеялся от этой новости. Сейчас же Адам сидит в своем пентхаусе и пытается дозвониться по Уэсли, но тот не берет трубку. Тут Адам услышал, как кто-то взламывает его входную дверь. Нарушитель вошел в дом Адама, не разувшись. Адам включил телевизор, чтобы помочь нарушителю. Когда последний вышел в гостиную, где был Адам, модно было увидеть, что это каратель, который, вытащив пистолет, подошел со спины к сидячему Адама и приставил дуло к затылку последнего. «Значит, ты король теней», — сказал Фрэнк. «Полагаю, Уэсли мертв. Этот парень умеет выбирать крышу. Сначала амбал, потом ты, или он просто на вашу семейку работает». Адам Фиск. «Знаешь, что здесь особенно грустно? Это то, что мне придется искать помощника». Адам встал и, развернувшись, посмотрел на побитого карателя. «А тебя неплохо так отделали», — ухмыльнулся Адам. «Не без твоей помощи», — нахмурился каратель. «И что ты собираешься делать? Убьешь? Так моя смерть ознаменует войну банд за территорию, и тогда даже охота за тобой покажется этому городу развлечением. Я, пожалуй, рискну». Картель нацелил пистолет на Адама, но тот вставил руку, сказал: «Один момент». Адам камнем времени заморозил костла, после чего использовался смесь своей силы и силы камня времени и открыл портал и вошел в него. Спустя минуту Адама вышел со связанными тенью женщиной, мальчиком и девочкой, и, закрыв портал, восстановил время. Фрэнк собирался спустить курок, но тут увидел перед Адамом свою погибшую семью. «Мария», — непроизвольно вылетела изо рта Фрэнка. Женщина, увидев Фрэнка, обрадовалась, но тут увидела, что он нацелил на них пистолет. «Папа», — сказали дети Фрэнка. Последний сразу опустил пистолет. «Что происходит? Мы же были в парке, и ты только что отошел», — сказала Мария. «Я не понимаю», — Фрэнк пребывал в шоке. «Видишь ли, я не простой человек, а дохера могучий, и вернуться во времени и вытащить твою семейку для меня расплюнуть», — сказал Адам. Фрэнк сразу вспомнил о Адаме и сначала удивился, но учитывая, что в их мире боги и пришельцы есть, то удивляться не стоит. «Что ты хочешь?» – спросил Фрэнк. «Ну-у-у, ничего особенного». Адам положил руку на голову жены, и ее глаза почернели, и она зарычала. Адам убрал с нее тень, и та сразу набросилась на Фрэнка. Адам тем временем схватил за головы детей и сделал с ними то же самое, но пока держал их возле себя. «Знаешь, ты должен был умереть, когда я устроил на тебя охоту. Но ты не только выжил, но и убил человека, который на меня работал и еще угрожал мне, а я не могу такого спустить», — сказал Адам. «Разве своими силами ты не можешь вернуть того парня?» — закричал Кастл, который удерживал свою жену. Я притащу его труп и сделаю все, только оставь мою семью. Мне не нужны люди, которые меня сдают. Если бы он умер, но не сдал меня, я бы еще подумал о его возвращении. А по поводу твоей семьи, то Адам создал магический круг над всеми, и они телепортировались в тот самый парк, где Фрэнк потерял свою семью. Был в вечер, поэтому было мало людей, но Адам, наклонившись к детям, сказал: «Веселитесь». Дети зарычали и бросились на присутствующих людей, и спустя некоторое время раздались крики. «Ублюдок, что бы делаешь?» – закричал Кастл и, позволив жену, застегнул ее руки наручниками за спиной. «Мне интересно, что ты сделаешь, спасешь невинных, убив своих обезумевших родных или дашь им умереть? Я уже слышу, как в эту сторону едет полицейская машина», – сказал Адам и открыл портал. Фрэнк хотел простелить ногу Адаму, но тут Мария разорвала цепь наручников и набросилась на Фрэнка. Прибыв домой, Адам закрыл портал и уселся на диван и задумался. «Странно, у меня не было желания сломать его жену перед ним. На самом деле у меня не было вообще никакого желания трахать, хотя вокруг меня часто ходят красотки», — вслух размышлял Адам. Адам сначала не обратил на такое поведение, так как считал, что сначала наладит бизнес, а потом повеселится. Но вот сейчас был шанс повеселиться, и ничего. Адам нахмурился и подумал: «Такое чувство появилось с тех пор, как я оказался в этом мире. Я получал от секса все меньше и меньше удовольствий, в отличие от плохих поступков, от которых меня прям колбасит от радости. А все началось, когда во мне появился аспект света, и недавно я его научился контролировать и усилил, и с того момента я как будто что-то упустил». Какое-то время Адам тупо смотрел в потолок, и спустя час размышлений он нашел только один вариант. «Может ли быть такое, что теперь я не просто тьма, а еще и свет? Мое тело претерпело некоторые изменения, и теперь я отдал аспекты, и если тьма делает мою силу, и то свет дает все остальное, и учитывая, что тьма растет и приоритет падает на нее, тем временем свет становится меньше и притупляет все мои желания, так как кроме как захватывать и разрушать я больше ничего не чувствую». Но тогда встает вопрос о том, как усидеть свой аспект света. От размышлений Адама отвлекли письмена, которые были выжжены на полу зеленым огнем. «Сейчас тебя перенесет». Тут, пробив потолок, на Адама обрушился луч света и испарил того, оставив на полу круг с различными символами. Глава 31. Адам оказался в темной комнате, которую освещал камин, в котором горело зеленое пламя. «Приветствую», — со стороны раздался женский голос. Адам посмотрел в сторону голоса и увидел диван, на котором лежала голая женщина, чьи интимные места прикрывала тонкая ткань. Недолго думая, Адам подошел к женщине и, раздвинув ее ноги, залез на ее и поцеловал, попутно начав месть грудь. Женщина сначала удивилась, но быстро собралась и обвила ногами тело мужчины. Но тут Адам перестал целовать девушку и посмотрел вниз. «Стояк есть, но желания нет», — сказал Адам, встав и сбросив с себя женщину. «Разве стоя не признак желания?» — сказала женщина. «Не в моем случае», — ответил Адам и, отойдя от дивана, создал себе троноподобное кресло и, усевшись, спросил: «Что же от меня понадобилось богине мертвых Хиле?» Хила, улыбнувшись, приняла сидячее положение, не скрывая свои прелести, и сказала: «Можно сказать, что я хочу служить вам?» Адам на это приподнял бровь. Хила увидела реакцию Адама и добавила: «Тот кусок тьмы, что ты забрал у Лаки, он украл у меня. Когда ты появился в этом мире, кусок проявил сознание и сразу захотел воссоединиться с тобой, но до недавнего времени ты не использовал силу тьмы, поэтому найти тебя я не смогла. И вот месяц назад ко мне прибыла чаровница, чтобы набиться в ученики. Тем временем Лаки украл тот кусок. И почему ты сразу не отследила его и не убила?» И вопрос стоял: «Почему ты хочешь служить мне? Этот трус умеет скрываться. Но к тому времени я уже достаточно узнала, как действует сознание тьмы. Использовать амбиции Лаки, чтобы захватить тьму и гордыню, которая помешает ему увидеть истину. И вот недавно он попал ко мне, и я просто выждала момент и написала тебе. А служить тебе — просто моя прихоть, ведь лучше быть на стороне победителя», — сказала Хила.